огни погасило в домах, задремали бульвары столицы. Почему же сегодня никак переулком московским не спится? Почему не спится вам? Может, свет тревожит лунный или грустно тополям в стороне от улиц шумных? Почему, почему, почему не спится вам? Притаилась в садах тишина, а шаги на асфальте как гулки, будто это вздыхают дома в опустевшем ночном переулке. Почему не спится вам? Может, свет тревожит лунный или грустно тополям в стороне от улиц шумных? Почему? Почему не спится вам? Рядом тянутся к небу леса, рядом строится счастье большое. Может, строек ночных голоса переулкам нужнее покоя? Почему не спится вам? Может, свет тревожит лунный или грустный тополям в стороне от улиц шумных? Почему, почему, почему не спится вам? Может, свет тревожит лунный или грустно тополя в стороне от